Глава 13. Тут я увидел, как из моря поднимается зверь, у которого 10 рогов и 7 голов. На рогах его 10 венцов, а на головах написаны имена, оскорбляющие Всевышнего. Зверь, которого я видел, был похож на барса. Но у него были медвежьи лапы и львиная пасть. Дракон дал зверю свою силу, свой трон и свою власть. Одна из голов зверя, казалось, получила смертельную рану, но эта рана зажила. И все жители земли в изумлении пошли за зверем. Они поклонились дракону за то, что тот дал зверю такую власть. Они поклонились зверю и говорили: «Разве еще есть кто-то подобный этому зверю? И кто может с ним сразиться?» Зверю было дано говорить надменные и оскорбляющие Всевышнего слова. И ему было позволено осуществлять власть 42 месяца. Он раскрыл свою пасть, чтобы клеветать на Всевышнего, на его имя, на его жилище и на всех жителей неба. Ему была дана также власть вести войну со святым народом Всевышнего и победить их. Он получил власть над каждым родом, каждым языком, каждым народом и каждой нацией. И поклонятся ему все жители земли, кроме тех, чьи имена записаны еще от создания мира в книге жизни у ягненка, который был принесен в жертву. Если у кого есть уши, пусть слышит. Кому Всевышним суждено идти в плен, тот пойдет в плен. И кому суждено быть убитым мечом, тот будет убит мечом. От святого народа Всевышнего требуется терпение и вера. Потом я увидел другого зверя. Он выходил из земли, и у него было 2 рога, как у ягненка, но говорил он, как дракон. Он наделен всей властью первого зверя и действует от его имени. Он заставляет всех жителей земли поклониться первому зверю, у которого зажила смертельная рана. Он совершает великие чудеса и даже сводит огонь с небес на глазах у людей. Этими чудесами, которые ему было дано совершить от имени зверя, он обманывает жителей земли. Он сказал им, чтобы они воздвигли изображение зверя, который был смертельно ранен мечом, но выжил. Этому второму зверю было дано вдохнуть жизнь в изображение зверя, чтобы оно смогло говорить и действовать так, чтобы был казнен всякий, кто не поклонится изображению зверя. Еще он устраивает так, чтобы все люди, малые и великие, богатые и бедные, свободные и рабы, получили печать на свою правую руку или на лоб. Все, кто не имеет такой печати, не могут больше ничего ни купить, ни продать. Печать — это имя зверя или число, обозначающее его имя. Здесь требуется мудрость. Тот, кто наделен разумом, пусть высчитает число зверя, потому что это число человека, и число его — 666.